Причем в подлиннике русскому слову «хозяин» соответствует слово «бай». Хозяин, богатый, имущий. Тем самым здесь подразумеваются не только русские помещики, но и башкирские феодалы, эксплуататорская верхушка башкирского общества. Как уже отмечалось выше, пугачевский лагерь под Оренбург явились несколько отрядов башкир общей численностью, вероятно, до 1000 человек. Один из их предводителей, старшина Кинзя Арсланов, сразу стал полковником, вошел в штаб Пугачева как один из его ближайших сподвижников. Столь же активную роль играл его сын Сляусин, Сюлевчин, тоже пугачевский полковник. Кинзя, человек грамотный, знавший русский язык, по существу ведал у Пугачева всеми делами, связанными с башкирами, организацией повстанческих отрядов, координацией их действий в рамках всего движения. По поручению государя Петра Федоровича он пишет письма башкирским старшинам в агитационных целях, преувеличивая число людей, принявших сторону императора, посылает сына Сливусина на Ногайскую дорогу с прочими согласниками, с объявительными от изменнической толпы, то есть от восставших, письмами. Благодаря агитационной деятельности Арсланова и его помощников их соплеменники, как сообщал военную коллегию один из генералов, находятся через рассеяние во всю Башкирию злодейских возмутительных писем великой колеблемости. Жители Башкирии, узнавшие разными путями о действиях Пугачева и его намерениях, с самого начала восстания встали в большинстве своем на его сторону. Царские же власти, надеявшиеся на Башкирию как на оплот, резерв в борьбе с восстанием, ошиблись в расчетах. Правда, часть местных старшин поддерживала их сторону, пыталась организовать сбор башкир на помощь правительственным силам, но большую частью безуспешно. Так, в начале октября старшины Кулей Болтачев и Юсуп Шарыпов направились с увещеваниями в том, чтобы они, башкирцы, лестного его Пугачева разглашению не верили и верности своей не изменяли. Но попытка эта окончилась для них плачевно. Шарыпова вместе с 12 другими башкирцами, очевидно, его помощниками, восставшие схватили и повесили. Другой, старшина Мендей Тупеев, собиравший по приказу Рейнсдорпа отряд в 1000 человек, набрал какое-то число башкир, юртовских татар, но последние вскоре вернулись к Оренбургу. Это происходило во время событий у Татищевой крепости, а башкиры перешли к Пугачеву. Также поступали и другие башкирские отряды. В конце концов, вербовку башкир и мишарей, мещеряков стала проводить сама русская администрация. Удалось собрать около 1300 человек. Но этот отряд командовал им капитан-князь Иван Ураков. Во второй половине октября долго оставался у Стерлитамакской пристани. Место своего формирования затем у Бугульчанской пристани, но далее следовать, как сообщал в донесении командир, в рассуждении колебимости башкирцев не имеет, да и старшина их по той же самой причине, а особливо не имея подкреплению регулярных команд, сомнительны. Насколько нерешительно вели себя Ураков и его отряд, можно заключить из того, что они ничего не смогли сделать против партии восставших, проходивших мимо Серетамахской пристани, Совзяно-Петровского завода в злодейскую толпу, то есть к Пугачеву. Столь же безуспешными были действия других команд, набранных властями из башкир и мишарей. В октябре же башкиры начинают иногда вместе с русскими нападения на уральские заводы. Покровский медный, Овдяно-Петровский, Уртазымский медный рудник Каноникольского завода. Они сжигали здания заводов, наказывали представителей заводской администрации, приказчиков, конторщиков, попов, брали с заводчиковы пожитки, имущество же местных работников не трогали. Конечно, среди башкир имелись антирусские настроения, и это сказывалось на их намерениях и действиях, но они в ряде случаев, хотя и не без труда, преодолевались. Более того, нередко башкиры действовали вместе с русскими. Также примерно развивались события к югу и востоку от Яика-реки. В казахских степях прилегавших к району